Присядьте, наверное, друзья мои. Слава Богу, друзья. У нас еще есть буквально несколько минут, чтобы помолиться также о нуждах, будем молиться. Поблагодарим Бога за этот день, за это время общения. И сегодня действительно время молитвы, время размышления, потому что, знаете, какое-то особенное, не знаю как, история или особенное время не только для церкви, а для всего нашего народа, для государства нашего. И то, что мы сегодня переживаем, или то, что видим, что происходит вокруг нас, оно неизменно напоминает нам о последнем времени, о кончине века. И наша роль как церкви, наша ответственность как церкви, она тоже имеет свою значимость. И мы должны об этом размышлять, мы должны это осознавать или понимать это. Я еще поделюсь так немножко. Время есть, и сегодня вроде бы я и не должен был проповедовать, но я поделюсь пару мыслей перед молитвой. Я в воскресенье немножко так проповедовал об этом и продолжаю об этом размышлять, и больше, может быть, к хлебопреломлению. Однако сегодня так Бог повел, что мы благодарим Бога за Его любовь, мы благодарим Бога за Его для нас откровение, за Его дары, за жизнь вечную. И в Евангелии от Матфея мы читаем такую историю или повествование о Петре. И я не хочу повторяться то, что в воскресенье говорилось, но некоторые вещи я пропустил из-за отсутствия времени. И вот 16 глава Евангелия Матфея, 18 и 19 стихи. «И я говорю тебе, ты Петр, и на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Тогда Иисус запретил ученикам Своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. Ну и для того, чтобы нам понять, о чем речь идет, и что происходит в жизни Петра, а может быть и не только в жизни Петра, и в нашей жизни. Касается ли это только Петра, или это сегодня относится к церкви в том числе? Что свяжешь на земле, то будет связано. Развяжешь на земле, будет развязано. Это индивидуальность Петра такая, что вот он был особенным, которому Бог через Иисуса Христа, через Сына Своего, верил такую вот ответственность дал. Я тебе дам, Христос говорит, дам тебе ключи Царства Небесного. Кто-то может сказать? Петр это или это церкви дана такая власть? Церкви не. Ага. Вот поэтому я говорю, друзья, Бог дал церкви определенные полномочия. И эти полномочия не просто Петр взял в свои руки, не просто Петр решил, что ему бы к лицу было взять ключи Царства Небесного и распоряжаться. Открывать, закрывать, пускать, не пускать. Это было определение и воля Божья. Господь призвал Петра. И несмотря на то, что Петр, он имел, с одной стороны, Петр имел свой характер, свою особенность, индивидуальность. Петр имел довольно-таки, ну, нестандартную такую индивидуальность. Он был настолько твердым, он настолько был... ну, не знаю, как правильно охарактеризовать еще Петра, какими характеристиками. Резкий, твердый, строгий. Петр был настолько вот посвящен, если вот он что-то делал, он был посвящен, ну, просто вот до последнего дыхания, если можно так выразиться. И буквально немножко раньше, перед этим, тоже Иисус беседовал с учениками своими, и он тоже задавал вопросы, слушал, что они говорят, уточнял, как правильно поняли другие и так далее. И он тоже спрашивал, за кого вы принимаете. И именно Петру Иисус сказал, буквально перед этим он сказал, ты блажен, Петр, ты получил откровение. Ну, или если можно так выразиться, ты блажен, потому что получил откровение свыше. Ну, это если своими словами выразить суть, что сказал Господь. Блаженство, получить откровение. Петр обладал этим откровением. Больше того, дам тебе ключи Царства Небесного. Будешь связывать, и будет связано. Будешь развязывать, и будет развязано. Однако, друзья, не думаю я, что Иисус не предвидел или не предусматривал этого. Но вот все-таки индивидуальность Петра, она все еще остается присущей вот Петру. Все еще Петр остается тем твердым, непоколебимым Петром. И вот представьте, этот твердый и непоколебимый Петр, он имел уже свое представление о Царстве Небесном. Он уже имел, он уже видел Иисуса Христа Господом, Спасителем, Царем. И он уже видел это царство, в котором и себя где-то отождествлял с этим царством. Для Петра уже была картина ясная. Иисус царь, он Господь, его послал Отец, и Петр увидел себя избранным или участником, призванным участником этого царства. И для Петра уже была определенная панорама такая, царство Господнего. Но только не знал еще Петр, что ему предстоит очень большая работа. Очень большая работа. Мне иногда кажется, что Петр буквально уже в 22 стихе приступил к своим обязанностям, которые он понял или принял от Иисуса Христа. Он уже начал связывать. Он говорит, прикословить начал. Будь милостив к себе. То есть у Петра уже было понимание, что нужно делать в этой ситуации. Иисус говорит о распятии, Иисус говорит о смерти, Иисус говорит о жертве, Иисус говорит, что надо, чтобы пшеничное зерно, павшее в землю, умерло. А Петр говорит, нет, не это надо тебе. Тебе надо сейчас другое. Но я уверен, что проявляя или пробуждая вот чувство сожаления Иисуса Христа к себе, Петр, он также вкладывал и себя туда. Господи, ну будь милостив себе, что с нами будет? Как мы на такое согласимся, если мы должны быть царями, мы должны быть священниками, мы получили откровение, мы призвание имеем. Не может этого с тобою быть, потому что если с тобою будет это, то что с нами будет? И у Петра возникла вот такая, знаете, казалось бы, душевная. Мало того, что даже когда уже пришло время и в Гефсиманском саду, Петр все еще был уверен, что он правильно понимает Царство Божие. Он правильно видит, он должен взять на себя ответственность и помочь Царству Небесному, помочь Сыну Божьему, Иисусу Христу помочь. Но, друзья мои, в Евангелии от Матфея в 23 главе, там 13 стихом мы читаем, горе вам, Иисус говорит и обращается, горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное людям, ибо сами не входите и ходящим войти не пускаете. Иисус взял ключи от кого-то, люди, которым было в свое время также дано призвание, была дана власть, была дана ответственность определенная. Но прошло время, и Иисус говорит, от этих надо взять, Петру дать. А чем Петр отличался от этих людей? По сути, на то время, мне кажется, что внешне, по характеристикам своим, Ну, может быть, маленькие какие-то отличия и были. Но по сути своей Петр был тем же самым. Петр был тем же самым. И, друзья мои, просто вот пропуская вот это вот, вот это время, которое Петр, которое время, через которое Петру пришлось пройти, знаете, пришло время вот этого первосвященнического двора, во дворе первосвященника, когда Иисус находился. Будучи уже арестованным, будучи уже допрошенным или допрашиваемым. И Петр находился там неподалеку от него. Петр слушал все, что происходило, наблюдал все, что там происходило, и он как бы часть того всего события был, частью того всего события. Но вот наступил момент, когда Петр встретился взглядом с Иисусом Христом. Встретился взглядом до последнего, знаете, уже петух пел, но вот еще что-то не хватало, еще что-то оставалось Петра. Но вот когда встретился взглядом с Иисусом, друзья мои, когда у нас происходит эта встреча с взглядом, не просто встреча, знаете, взагали вот с Иисусом встретились, взгляд Иисуса Христа обозначает, что Он проникает в глубину нашего сердца, нашего разума, мысли наши, жизнь наша открыта перед Ним. Когда мы видим на себе или мы переживаем, ощущаем этот взор нашего Господа Иисуса Христа, то в одно мгновение вся картина или все представление, весь наш опыт, багаж наш, наши принципы, какие-то, знаете, привычки или, я не знаю, знания наши, оно совершенно остается невостребованным, ненужным. Потому что, оказывается, наши представления, наше восприятие, наш опыт, наши какие-то амбиции, они оказываются совершенно непригодны для Царства Божьего. Непригодны для Царства Небесного. Совершенно не те параметры, не те характеристики должны быть. И когда пришло время, и Иисус уже задавал Петру, ну, казалось бы, такие уже, ну, серьезные, провокационные, если можно так назвать, вопросы. Петр, вот после всего того, что было в жизни Петра, вот после его отношений с Иисусом, его беседы с Иисусом, признания того, что Иисус ему сказал. И Иисус у него спрашивает: «Любишь ли ты меня, Петр? Вот ты меня любишь?» «Так, Господи, знаешь, что я люблю тебя». «Нет, Петр, ты любишь меня?» Друзья мои, и вот когда у Петра произошло действительно вот этот опыт встречи с Иисусом взглядом, встречи с Иисусом или предоставление Иисусу всего своего, всей внутренности своей, все, что было накоплено у Петра, но он увидел, на что оно пригодно. И еще буквально немножко времени прошло. И в Деяниях апостолов, там 2 глава. Деяния апостолов, 2 глава, 36 стих. Итак, это все тот же Петр. Все тот же Петр, твердый, но уже в другом. Верный, но уже в другом смысле или в другом свете. Уверенный, но уже не в себе. И вот он встал, он говорил целое слово, он так интеллектуально и догматически вот объяснил все, что происходило в его жизни, и людям, которые не понимали его, которые не могли разобраться, что происходит. И вот он, 36 стих, он продолжая речь свою, он говорит: «Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом этого Иисуса, которого вы распяли». Там Иисус говорил: не надо рассказывать, что я Христос. Запретил ученикам, и Петру в том числе. Ключи царства вручил, власть дал связывать и развязывать. Петр сразу же приступил к обязанностям связывать, но не это надо было, не тогда это надо было. И уже здесь Петр, он с властью встал, и он говорил те слова, которые побудили или которые разобрали, знаете, вот разрушили твердыню законничества, фарисейства, каких-то других, знаете, религиозных или личных восприятий, амбиций и так далее, характера. И он говорит, того Господа или того Христа, которого вы распяли, Бог соделал спасителем. И именно это слово, вот здесь уже Петр был тем, взял эту ответственность или исполнил это предназначение, которое ему Иисус верил, и которое он так легкомысленно пытался применить сразу же, здесь же, как говорится, не отходя от кассы, но прошло время, прошли события, прошли перемены в сердце Петра, и здесь он говорит, сказал им, когда у него спросили, а что же нам делать? После того, как услышали речь Петра, после того, как он заявил о том, что именно этот Христос, Он есть Господь, а что нам делать? Покайтесь, веруйте в Евангелие, постоянно пребывали в учении, в общении, преломлении хлеба. И написано, присоединилось тогда к церкви более 3000 людей. Присоединилось более 3000 людей. Вот это есть истина, о которой Петр слышал, но не разумел. Видел, но не понимал. Принял от Господа откровение. Блаженство получил от Господа. Но совершилось это через определенный процесс распятия, смерти Иисуса Христа и личности Петра, как личности той, которая была. И тогда произошли Божьи дела, совершилась Божья воля, совершилось это спасение. Пришел ответ на чаяние сердца, на молитвы людей, пришло спасение. Слава нашему Господу, друзья мои. Сегодня для нас это не, знаете, несопоставимо или невозможно переоценить этот опыт, который пережил Петр и который сегодня для нас является примером, прикладом того, что в нашей жизни практически происходит то же самое, друзья. Нам тоже необходимо переживать, проходить определенные рубежи, этапы нашего и возраста, и служения, и призвания нашего, и власть, которую Бог дал нам, мы должны использовать, но она должна использоваться там, где уже мы возрожденные или, как Петр, прошедший определенный путь, отрезок времени, возрастая в вере, быть сильными, чтобы прилагались спасаемые, чтобы прилагались от нашего служения, от наших отношений, от всего, что происходит в нашей жизни, оно должно иметь славу для Бога или приносить славу для Бога. Слава нашему Господу, друзья мои. Мы еще совершим молитву о нуждах, помолимся. Если есть нужды, вы скажите, мы помолимся о стране нашей. Сегодня так важно, друзья, вот слышу капелланов и знаю там некоторую информацию. Нам необходимо быть бдительными и бодрствовать, чтобы не оставлять и не забывать молиться за нашу страну, связывать, вот в этом случае связывать всякую силу дьявола, разрушение, смерть, пагубу эту и прочие. Будем молиться за страну и...